Глава шестая. В понедельник Ребус взял с собой на работу газетные вырезки Джин, чтобы заняться ими вплотную. На столе его ожидали три сообщения от Стива Холли и записка, написанная почерком Джилл Темплер. В записке Джилл извещала Ребуса о том, что врач примет его сегодня в 11 часов. Ребус тотчас отправился в кабинет начальницы, чтобы молить о снисхождении, но другая записка на ее двери сообщала, что сегодня Джилл работает в Гейфилдском участке. Вернувшись на рабочее место, Ребус достал из стола сигареты и зажигалку и вышел на служебную автостоянку. Не успел он закурить, как подъехала Шивон Кларк. — Как дела? — спросил он. Она показала ему сумку с компьютером. — Пожалуй, удачно, — сказала она. Вчера вечером я получила письмо. — Какое? — заинтересовался Ребус. Шивон выразительно посмотрел на его сигарету. — Как только кончишь травиться, поднимайся наверх, я все тебе покажу. И она вошла в участок через служебную дверь. Ребус посмотрел ей вслед, посмотрел на сигарету, в последний раз затянулся и швырнул окурок на асфальт. К тому времени, когда он появился в рабочем зале, Шивон успела подсоединить и включить компьютер. Ребус направился было к ней, но тут кто-то из сотрудников крикнул ему, что на проводе Стив Холли. Чертыхнувшись, Ребус отрицательно покачал головой. Он и так знал, чего хочет от него проныра журналист. Несомненно, Биверли Дотс рассказала ему о том, что Ребус вторично приезжал в Фолс. Жестом попросив Шивон подождать секундочку, Ребус снял трубку свободного аппарата и набрал номер музея. — Кабинет Джилл Берчилл, пожалуйста, — попросил он. Через несколько секунд его соединили. — Алло? — Ребус узнал голос. — Джин, это Джон Ребус. А я как раз собирался тебе звонить. — Только не говори, что тебя преследует этот баран. — Не совсем преследует, но... Но репортер по имени Стив Холли хочет поговорить с тобой о куклах, так? — Ага, значит, тебе он тоже звонил? — Еще как звонил. — К сожалению, я могу посоветовать только одно. — Ничего ему не говори. Лучше всего не отвечать на его звонки. Предупреди там у себя на коммутаторе, чтобы тебя не соединяли. Но если он все-таки прорвется, отвечаешь, тебе нечего сказать, как бы он ни настаивал. — Понятно. — Мисс Дотс донесла. — Это моя вина, — Ребус вздохнул. — Я должен был это предвидеть. — Не беспокойся, Джон, я могу сама о себе позаботиться. Они попрощались, и Ребус, положив трубку, вернулся к столу Шивон и прочел на экране компьютера следующее послание. — Эта игра — непростая игра. Это интеллектуальный тест. Тебе понадобится сила и выносливость, не говоря уже о сообразительности и знаниях. Зато и награда, которая ожидает тебя в конце, способна превзойти все твои ожидания. Ты все еще хочешь участвовать? Это пришло вчера вечером. Я сказал, что хочу. Единственный вопрос, который я ему задала, — это сколько времени продлится игра? Шивон погладила клавиатуру. Сфинкс ответил. Несколько недель или месяцев, в зависимости от моих успехов. Тогда я поинтересовалась. Могу ли я начать с чертов стула? Он ответил, что чертов стул — это четвертый уровень. Если я хочу играть, то должна пройти три предыдущих. Она вздохнула, и я согласилась. А ровно в полночь я получила вот это. Шивон щелкнула мышью, и на экране появилось другое письмо. Кстати, он использовал другой адрес, — сказала Шивон. Один бог знает, сколько их у него. Из-за этого его... труднее будет выследить, — уточнил Ребус и прочел. — Как я могу убедиться, что ты действительно та, за кого себя выдаешь? — Он имеет в виду адрес моей электронной почты, — объяснила Шивон. — Сначала я использовала адрес Филиппы, теперь адрес Гранта. — И что ты ему ответила? — Ответила, что ему либо придется поверить мне на слово, либо согласиться на личную встречу. — Полагаю, Сфинкс был доволен? Шивон улыбнулась. — Не очень. Однако он прислал мне вот что. Блэк, Тот, Финн, Хайтон, Кинг, Оксфорд, Уоррен, Грин, Пим и семь сестер равно Виктория. А эта королева неплохо проводит время, хотя бюст ей мешает. Это задание на первый тур? Ребус почувствовал, что его брови изумленно поползли вверх. Белиберда какая-то. Шиван кивнула. Я просила дать мне подсказку, но он только прислал мне то же самое еще раз. Вероятно, потому что это и есть подсказка. Шиван поправила волосы. Я не спала почти до 4 утра, но тебе это ничего не говорит? Абсолютно. Честно признался Ребус. Здесь нужен человек, который любит решать головоломки. Кстати, Грант обожает разгадывать криптокроссворды и шарады. Это серьезно? Шиван посмотрела в дальний угол зала, где Грант Худ звонил кому-то по телефону. Пойди и спроси. Когда Худ закончил разговаривать, Шиван уже стоял рядом с ним. Ну и как? Компьютер? Спросил он. Отлично. Шиван протянул ему листок с распечаткой. Я слышала, ты любишь всякие головоломки. Грант Худ взял распечатку, но заглядывать в нее не торопился. Как тебе субботний вечер? Шиван кивнула. Славно. В самом деле, они неплохо провели время. Сначала выпили в баре, потом поужинали в небольшом уютном ресторанчике в Ньютауне. Правда, за недостатком общих тем для разговора. Они обсуждали главным образом служебные дела, однако даже это не помешало ей расслабиться и припомнить кое-какие смешные случаи. Худ оказался джентльменом. После ужина он даже проводил ее до дома. Шиван, впрочем, не стала приглашать его на чашку кофе. Они попрощались у ее парадного, и Худ сказал, что надеется поймать такси на Броутон-стрит. Сейчас он улыбнулся и кивнул. Славно его устроило. Потом он взглянул на листок бумаги. «Блэк, Тодд, Финн, Хайтон, Кинг, Оксфорд, Уоррен, Грин, Пим и 7 сестер равно Виктория», — прочитал он вслух. «Что это за глиматья? Я надеюсь, что ты мне скажешь». Худ снова прочел послание, на этот раз про себя. «Похоже на анаграмму», — сказал он. «Хотя маловероятно. Мне это напоминает спортивную команду, только я не знаю, в каком виде спорта команда состоит из 9 человек». «Из 7 сестер», — вставил Ребус. «Да, может, это синхронное плавание?» «Скорее уж, гоночная восьмерка», — сказала Шиван. «Но фамилии, если фамилии 9?» «В восьмерке, кроме гребцов, обязательно есть рулевой, который считается полноправным членом команды», — объяснил Ребус. «А 7 сестер машут им с берега», — съязвила Шиван. «И радуется их победе, то есть Виктории». «Имеется в виду, наверное, королева Виктория», — сказал Худ, — «у которой такой большой бюст, что он мешает ей приятно проводить время». «Ну и задачка». Он потер лоб. «Не могла бы ты мне рассказать об этом деле побольше?» Шиван кивнула. «Только давай заодно выпьем кофе». Они ушли. А Ребус сел за свой стол и придвинул к себе первую из газетных вырезок, но ему немного мешал разговор коллег, сидевших неподалеку. Насколько он понял, речь шла еще об одной пресс-конференции. Общее мнение было таково, что коли старший суперинтендант Темплер хочет тебя повысить, значит, она имеет на тебя зуб. Ребус прищурился и попытался сосредоточиться. И сразу же обнаружил абзац, незамеченный им при первом чтении. В статье 1995 года, где речь шла об отеле «Хантинг Тауэр» в Перте, рядом с которым собака нашла деревянный гробик и обрывок ткани, почти в самом конце статьи цитировались слова неназванного служащего отеля. «Если мы не будем осторожны, пострадает репутация отеля». «Интересно», — задумался Ребус, — «что бы это значило? Может, Джейн знает?» Он уже взялся за телефон, но в последнюю секунду остановился. Ему не хотелось, чтобы она подумала, будто он... А что он? Ребусу очень понравилось, как они провели вчерашний день, и он надеялся, что Джин тоже получила удовольствие. Вечером он сам отвез ее в Порто-Белло, но от предложения зайти выпить кофе отказался. — Ты и так потратила на меня достаточно большой кусок своего выходного, — сказал он, и Джин не возразила. — Тогда в другой раз? — Вот все, что она ответила. Но, возвращаясь в Морчмунд, Рейбус почувствовал, что сделал что-то не так. Он чуть был не позвонил Джин, но вместо этого включил телевизор и стал смотреть передачу о животных, о которых позабыл, как только передача закончилась. Зато он вспомнил о следственном эксперименте и поехал к квартире Филиппа, чтобы своими глазами увидеть работу коллег. Его рука все еще лежала на неснятой телефонной трубке. Еще несколько секунд Рэбус колебался, потом набрал номер отеля «Хантинг Тауэр», просил соединить его с кабинетом управляющего. — Извините, сэр, управляющий на совещании. Что ему передать? Рэбус объяснил, кто он такой. — Мне нужно поговорить с людьми, работавшими в вашем отеле в 1995 году, — сказал он. — А вы не могли бы назвать их поименно? Рэбус улыбнулся ошибке секретарши. — Мне годится любой человек, — объяснил он. — Я работаю здесь с 93-го. — Тогда, возможно, вы помните маленький гробик, который нашли неподалеку от вашего отеля. — Что-то такое припоминаю, но у меня есть газетная вырезка, в которой рассказывается об этом событии. Один из сотрудников отеля сказал в интервью корреспонденту, что может пострадать репутация отеля. Вы не могли бы объяснить, почему? — Я точно не знаю, может быть, из-за той американской туристки. — Какой туристки? — Ну, которая пропала. Несколько секунд Рэбус молчал. Когда к нему снова вернулся дар речи, он попросил секретаршу повторить, что она только что сказала. Рэбус остановил свой выбор на филиале Национальной библиотеки на Козвей-Сайт, потому что тот находился меньше, чем в 5 минутах ходьбы от Сент-Леонардо. Когда, предъявив служебное удостоверение, он объяснил, что ему нужно, его провели в зал и посадили за столик, где стоял аппарат для чтения микрофильмов, большой подсвеченный экран с 2 вращающимися катушками у основания. Пленка сматывалась с полной катушки и наматывалась на пустую. Рэбусу уже приходилось пользоваться таким аппаратом. Это было еще в те времена, когда газеты хранились в главном здании возле моста Георга IV. Сотрудникам библиотеки Рэбус сказал, что у него очень срочное дело. Однако прошло как минимум 20 минут, прежде чем ему принесли нужные материалы. Курьер был ежедневной газетой, выходившие в Данди. Когда-то родители Рэбуса выписывали курьер на дом. Вплоть до недавнего времени газета сохраняла верность традициям прошлого века и печаталась на больших складывающихся листах. Ее первую полосу целиком занимали рекламные объявления шириной в колонку. Ни тебе новостей, ни сенсационных фотографий. Легенды гласили, что когда погиб «Титаник», в курьере появился заголовок «Утонул житель Данди», и, тем не менее, газету нельзя было назвать провинциальной. Вырезку о находке гробика Рэбус захватил с собой. Он быстро нашел номер, в котором была напечатана заметка, а затем стал перематывать пленку назад, пока не обнаружил то, что искал. 4 неделями раньше, на 2-й полосе, как и следовало ожидать, курьер опубликовал статью под заголовком «Полиция расследует таинственное исчезновение туристки». Туристку, замужнюю даму 38 лет от роду, звали Бетси Энн Джасперсон. В отеле она поселилась вместе с туристической группой из США, приехавшей осматривать волшебные горы Шотландии. Такое название носил тур. Фотография Бетси Энн была, по-видимому, взята из ее паспорта. На снимке Рэбус увидел полную широколицую женщину с темными завитыми волосами и в очках в толстой оправе. Как заявил ее муж Гарри Джасперсон, пропавшая имела обыкновение вставать довольно рано, чтобы успеть совершить до завтрака пешую прогулку. В тот день, когда она исчезла, никто из служащих не видел, как Бетси Энн покинула отель. Полиция прочесала сельскую местность вокруг Хантинг-Тауэра. Фотографии женщины раздали патрульным, несшим службу в деловом центре Перта. Перемотав пленку на неделю вперед, Ребус отыскал всего один абзац, посвященный поискам пропавшей. История с американской туристкой готова была вот-вот камнуть в небытие, как она сама. Секретарша в отеле сказала Ребусу, что в течение первого года после исчезновения Бетти Энн ее муж Гарри несколько раз приезжал в Хантинг-Тауэр. Год спустя он в последний раз остановился в отеле, прожил там месяц и больше не появлялся. С чужих слов секретарша знала, что мистер Джасперсон женился во второй раз и переехал из Нью-Джерси в Балтимор. Переписав интересующие его сведения в блокнот, Ребус некоторое время сидел неподвижно, задумчиво постукивая кончиком карандаша по странице, пока сидевший ближе всех посетитель не откашлялся, дав ему понять, что он слишком шумит. Вернувшись к столу библиотекарши, Ребус заказал пленки с копиями «Данфермлин Пресс», «Глазго Геральт» и «Инвернес Курьер». На микропленке оказался только Геральт, поэтому он решил начать с него. 1982. Кукла на церковном погосте. Ребус вспомнил, что в начале 82-го Ван Моррисон выпустил свое прекрасное видение. Он даже начал напевать в полголоса на пороге, но вовремя спохватился. В 82-м он был сержантом и расследовал дела в паре с другим детективом, Джеком Мортоном, а работали они в участке на Грейт Лондон Роуд, который тогда еще не сгорел. Прибыли катушки с Геральдом. Ребус зарядил одну в аппарат и начал мотать, глядя, как на экране, сливаясь друг с другом, проносятся серой чередой дни и недели. Все офицеры, под началом которых Ребус служил на Грейт Лондон Роуд, либо умерли, либо ушли на пенсию. Но никакой связи он с ними не поддерживал. Теперь вот и фермер Уотсон ушел в отставку. А скоро, хочет он того или нет, настанет его черед. Впрочем, Ребус знал, что добровольно он не уйдет. Он будет сопротивляться, и им придется его вышвырнуть.